Инакова, на тех, кто сам прошел через ад и вернулся. Он стиснул зубы, опустил голову и тяжело выдохнул. Они поймут, если захотят. Жилин сел на жесткий стул в дальнем углу, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Не собирался спать, просто ждал. Разговоры вокруг были приглушенными. Никто не подходил, никто не спрашивал ни о чем. Кто-то кашлянул. Люди негромко обсуждали что-то свое. В углу два перевозчика негромко переговаривались. Час уже там сидят. Думаешь, спорит? Не знаю. Может, просто взвешивают. Ну, Жилин влетел по-крупному. Форсажи, потеря фуры, доклады мимо кланов. Такого не прощают. Да, но если его выкинут из гильдии, кто тогда пойдет в такие рейды? Они замолчали. Спустя несколько минут Жилин услышал другой разговор, ближе к выходу. Говорили два опытных водителя, оба уже седые, с глубокими морщинами на лицах. Думаешь, оставит? Не знаю. Но кое-что я скажу. Если бы не этот второй форсаж, они бы не дошли. Ты так уверен? Я знаю, что такое ночь в пустоши. Сами же говорили, гончие шли за грифами и напоролись на них. Это не небольшая ошибка. Это было кровавое месиво. Но правило есть правило. Да, водитель задумался. Только правила писали те, кто там был. Они замолчали. Жилин чуть качнул головой, но так и не открыл глаз. Совет думал. Он не знал, что решат эти люди, но теперь понимал, что это не просто приговор, они действительно решали его судьбу. Дверь открылась без спешки, и члены совета один за другим вернулись в зал. Их лица были сосредоточены, но никаких эмоций на них не читалось. Никто не переглядывался, не обменивался тихими словами, они уже все обсудили. Жилин сидел на том же месте и наблюдал, как мэтры занимают свои места. Он не ожидал увидеть на их лицах ни сочувствия, ни гнева, но чем дольше смотрел на них, тем яснее становилось. Они знали все. Секретарь совета, худощавый мужчина с седыми висками и строгим, но не злым лицом, стоял перед столом, развернув перед собой несколько листов с заметками. Он поднял глаза на Жилина и спокойно произнес: «Вам не повезло». Глухой шум прошел по залу. Это была простая фраза, но за ней скрывалось слишком многое. «Мы ознакомились со всеми данными», — продолжил он, слегка поправляя бумаги в руках. «Мы знаем о каждом эпизоде вашего рейда. Мы знаем все, что с вами произошло». Он слегка наклонил голову, глядя на Жилина так, будто изучал его реакцию. Воистину короткая спичка. Несколько перевозчиков тяжело вздохнули. Жилин не вздрогнул, не отвел взгляда. Он понимал, что эти слова значили. Бывают ситуации, когда все идет не так, когда судьба кидает в лицо отвратительные карты, и ты не можешь их поменять. Секретарь продолжил ровным голосом. Гильдия перевозчиков не оценивает только обстоятельства. Мы оцениваем людей, которые принимают решения в этих обстоятельствах. Он перевел взгляд на зал. Каждый командир получает в свое распоряжение десятки лучших бронированных машин «Альтеры», сотни тонн груза, людей, которые ему доверяют. Мы не ставим во главе таких караванов случайных людей. Гильдия доверяет эту работу только тем, кто умеет играть плохими картами. Он снова посмотрел на Жилина. И вы сыграли. В зале стало еще тише. Вы смогли провести караван через пустошь, дошли до Вулканиса, вернули людей. Но цена была высокой. Секретарь снова глянул в свои бумаги. Потери среди экипажей, подбитая техника, подорванная репутация. Это часть сделки. Вы провели караван, но оставили после себя вопросы. Жилин сжал пальцы, но не опустил взгляд. Знал, что это главный аргумент. Какой ценой? Секретарь поправил очки и кивнул. Совет вынес решение. Зал замер. Мужчина перевернул последнюю страницу в своих записях, пробежался глазами по выводам, сделал короткую паузу, словно давая залу подготовиться к решению, а затем заговорил ровным, уверенным голосом. Совет рассмотрел обстоятельства рейда Вячеслава Жилина номер 422 «Вулканис», изучил доклады, свидетельства экипажей, отчеты о потерях и оценил последствия принятых им решений. Он сделал небольшую паузу, перевел взгляд на собравшихся, а затем продолжил. «Мы пришли к выводу, что целый ряд решений, принятых во время командования караваном, были ошибочными». Тишина в зале стала ощутимо плотнее. Люди слушали, не перебивая, не переговариваясь между собой. В других моментах, неисполнение стандартных протоколов привело к дополнительным рискам для экипажа и техники. Эти риски могли быть минимизированы, если бы соблюдение правил и стандартов гильдии оставалось на должном уровне. Секретарь говорил ровно, не делая обвинительных интонаций, но каждое его слово ложилось тяжелым грузом. Однако самым серьезным нарушением, с точки зрения совета, является обход структуры гильдии кланов в момент обращения в администрацию Вулканиса. Жилин не пошевелился, продолжая смотреть перед собой, но внутри напрягся. Этот шаг, каким бы ни был мотив, подрывает принципы работы гильдии. Секретарь чуть склонил голову, будто еще раз оценивая стоящего перед ним мужчину, а затем произнес: «Тем не менее, совет знает истинную причину этого поступка». Вячеслав вздрогнул. Эти слова вызвали слабый ропот в зале, но никто не осмелился сказать что-то вслух. Даже несмотря на это, данное решение создает опасный прецедент. Мы не можем игнорировать последствия. Секретарь снова перевел взгляд на бумаги, затем спокойно и уверенно объявил: «На основании всех данных совет постановил не исключать Вячеслава Жилина из состава гильдии перевозчиков». Кто-то в зале едва слышно выдохнул. Однако, голос секретаря стал тверже: «За допущенные ошибки в управлении караваном, несоблюдение уставов и нарушение цепочки командования, вы бессрочно понижаетесь в звании». Жилин сохранял невозмутимое выражение лица, хотя внутри уже все сжалось в ожидании окончательного приговора. «С этого момента», — продолжил секретарь, медленно и четко, «Вячеслав Жилин переводится с должности командира каравана на клерка центральной канцелярии». Секретарь закрыл папку с отчетом и добавил последнее: «До особого распоряжения». В зале повисла тяжелая, густая тишина. Никто не остался в зале дольше, чем это было необходимо. Стоило прозвучать последним словам секретаря, как перевозчики и представители кланов начали расходиться. Без слов, без эмоций, без ненужных взглядов. Это не было проявлением презрения или равнодушия, просто таковы правила. Вынесенное решение не обсуждается, не комментируется, не требует постороннего мнения. Оно принимается и исполняется. Жилин остался на своем месте, наблюдая, как последние люди покидают помещение, а за ними медленно закрываются тяжелые двери. Шаги удалялись, разговоры стихали. Вскоре наступила полная тишина. Он был один. Жилин провел рукой по лицу, потом откинулся на стену и прикрыл глаза. Мысли не лезли в привычные рамки. Слишком многое случилось, слишком многое изменилось. Клерк канцелярии. Слово звучало чуждо. Он мог представить себя в любом другом положении: изгнанником, одиноким наемником, простым водителем, но не тем, кто сидит в канцелярии над бумагами, заполняя бесконечные отчеты. Смерть в пустошах казалась бы более естественным исходом. А теперь, бессрочное понижение. Ни на месяц, ни на год. В гильдии редко произносили «навсегда». Это слово не соответствовало реальности Альтеры, где все менялось слишком быстро. Но формулировка «до особого распоряжения» не давала надежды. Жилин провел взглядом по пустому залу. Совсем недавно здесь кипели споры, звучали обвинения, выносились судьбоносные решения. Теперь же только мебель и темные углы напоминали, что тут вершилась его жизнь. Вчера он был командиром каравана, а сегодня – никто. Вячеслав не ощущал ни злости, ни боли, только пустоту. Где-то там, далеко, на трассах Альтеры, снова грохотали тяжелые колеса, двигались колонны машин, вылетали искры из-под фур, охранники проверяли оружие, водители обменивались короткими фразами по рации. Мир караванов продолжал двигаться без него. Жилин должен был оттолкнуться, выйти из этого зала, пойти туда, куда его отправили. Но пока он просто стоял. Потому что, как только он выйдет за эти двери, все это станет реальностью. А пока, можно еще немного побыть командиром боевого рейда, которым он числился 5 минут назад. Глава 3. Рынок. На рынке звучали голоса, завывал ветер, а Илья молчал, устремив взгляд на грузовик, выбранный мраком с привычной уверенностью. Мысли путались, кружились в голове, но вдруг что-то щелкнуло внутри, словно ключ, поворачивающий замок. В памяти всплыли разговоры, подслушанные на базаре в Альдине, когда он, еще мальчишкой, помогал разгружать платформы. Торговцы, перебивая друг друга, обсуждали маршруты, грузы, цены, делились сплетнями и предостережениями. Среди этого хаоса слов мелькнула одна фраза, которую он не понял, теперь она обрела ясность, будто туман рассеялся перед рассветом. «Мрак, подожди», — тихо произнес Илья, поднимая руку, словно пытаясь остановить не только собеседника, но и собственные сомнения. Мрак замер, прищурившись, и уставился на парня, словно пытаясь разгадать, что за мысль засела в голове. «Что, опять про трещины в броне заговоришь?» «Нет, не об этом», — медленно ответил Илья, не отрывая взгляда от грузовика. «Скажи, зачем вы всегда таскали такие огромные грузы?» Мрак нахмурился, явно не понимая, к чему клонит собеседник. «Зачем?» – переспросил он, разводя руками. «Ну, как зачем? Это работа. Берешь контракт, везешь, доставляешь. Чем больше груз, тем больше плата. Все просто». Илья слегка нахмурился, взгляд все еще был прикован к машине, словно он пытался разглядеть в ней что-то большее, чем просто металл и броню. «Рейды можно сделать короче», – задумчиво произнес он, словно обдумывая вслух. «И товары меньше, если брать грузы, которые подороже, но занимают меньше места». Мрак смотрел на Илью с жалостью, парень явно не понимал основ. Вектор продолжал. «Важно не сколько ты везешь, а какую прибыль получишь», – произнес он, словно обдумывая вслух. «У гильдии перевозчиков задача, как мне кажется, другая. Они не гонятся за прибылью, скорее за оборотами, чтобы всего хватало». Мрак слегка приподнял бровь, однако промолчал, явно заинтересовавшись ходом мысли Ильи. «Смотри», — продолжил парень, размахивая руками, чтобы подчеркнуть свою идею. «Да, прибыль может быть не такой высокой, если брать мелкие грузы, а рисков меньше. Тебе не нужно тащить эти огромные контейнеры через полпустоши, можно взять что-то компактное. Ты думаешь, в гильдии такие грузы предлагают?» — скептически спросил Мрак, скрестив руки на груди. «Не знаю», — признал Илья. «А что, если в караване поехать со своим грузом? Это вообще возможно?» Мрак, стоявший рядом с выражением вечного скепсиса, перевел на него взгляд. «Зависит от рейда», — ответил он после короткой паузы. «Если идти по контракту с гильдией перевозчиков, у них свой груз, свой маршрут, свои правила. Там без вариантов. Либо работаешь по общим условиям, либо катись. Мелкая машина только в прикрытие или авангард, там оборудование нужно, но есть и другие». Илья повернулся к нему всем корпусом, явно заинтересованный. «Какие другие?» Мрак хмыкнул, парень спрашивал очевидные вещи, независимые. «Там можно договориться. Платишь за место в строю, для защиты. Ответственность за свой груз, только на тебе. Если что-то теряешь, караван тебе ничего не должен. А если атакуют, тогда все просто», — Мрак пожал плечами. «Все отстреливаются, но в первую очередь защищают себя. Если твоя машина отстанет, никто ради нее под пули не полезет, разве за дополнительную плату?» Илья провел пальцем по матовой, потрепанной броне фуры, оставляя на ее поверхности светлую полосу. Он слушал голос Мрака, а мысли уносили его куда-то дальше, туда, где скрипели колеса караванов, звенели монеты в ладонях торговцев, а товары меняли владельцев быстрее, чем терялась стертая разметка. Контракт, груз, плата за доставку. Чем больше везешь, тем больше зарабатываешь. Все звучало логично, привычно, так работало всегда. Однако в этом крылась их проблема. Он вспомнил рынок Альдины, шумный, суетливый, всегда полный людей. Там все менялось ежеминутно. Один день соль стоила жетон, на следующий за нее могли отдать монету. Сегодня масло никому не нужно, завтра сметают за любую цену. Все зависело от того, сколько машин привезли товары, какие везти шли с караванами. На форпостах и перевалочных точках на шоссе все работало еще жестче. Цены там зависели не просто от спроса, а от самого факта появления товара. Караваны везли то, что требуется городам, а не форпостам. На этих точках нет даже кустарного производства и может требоваться что угодно в любых объемах. Илья взглянул на габаритные грузовики вокруг. Эти машины создавались для долгих, тяжелых рейдов, для грузов сотни контейнеров, для недель в пути. Фуры были воплощением старого метода, выносливости, силы, терпения. Он прикинул, короткие рейды с небольшими, ценными грузами дают больше свободы. Если привезти товар туда, где его еще нет, раньше других, можно забрать всю прибыль себе. А если ошибся, просто немного заработал. Илья задумчиво прищурился, еще раз глядя на машины. Время тяжелых караванов для них уходило. Возможно, пришла пора нового подхода. «Слушай, Мрак», — начал Илья, слегка наклонившись к нему, — «я тут подумал. Главное не сколько везешь, а когда и кому продашь. Мы можем сами выбирать товар, а это другие перспективы. На рынке цены скачут, спрос меняется каждый день. Почему бы не играть на этом?» Мрак молча смотрел на него, слегка прищурившись. «Звучишь, как торгаш», — наконец произнес он. «Нам не нужен этот здоровенный грузовик», — твердо заявил Илья. Голос звучал уверенно, хотя внутри клокотали сомнения. «Да, у него большой отсек для груза, но ты посмотри на состояние. А если мы возьмем менее габаритное, ту же бронемашину с оружием получше, нам ведь не важно количество, важно, чтобы груз был ценным тому, кто его ждет». Мрак прищурился, переводя взгляд с Ильи на машину. Он не торопился с ответом, перебирая в голове возможные варианты, примеряя их на себя. Было видно, сомневается, не доверяет словам молодого парня. В его жизни все было просто. Груз, контракт, доставка, оплата. Пустошь не любила сложностей, да и он сам не терпел ненужных разговоров. Подписал контракт, выполнил дело, получил деньги. Все четко, как выстрел из пистолета. Все логично, без места для глупых ошибок. Он знал этот путь и шел по нему уже много лет. Но Илья предлагал совсем другое. Самим искать груз, договариваться, торговаться, выбирать, кому и что вести. Мрак скривился от одной мысли бесконечных переговоров. Болтовня, торг, притворство, все это претило ему. Он не купец, не барыга, он воин рейда, человек, который умеет делать дело, а не языком молоть. Но, если верить Вектору, за 15 лет он не скопил много. Мрак покосился на грузовик. Сколько еще лет они будут отбивать этот кусок металла? 5? Больше? Снова работать на чужие условия, вечно кому-то отдавать всю прибыль, лишь бы остаться на плаву? Выдохнул, наблюдая, как пыль под ногами медленно оседает после легкого порыва ветра. Снова посмотрел на Илью. Парень горел этой идеей, и в его взгляде не было сомнений. «Ты сам говорил, на боевую фуру нужно 5, а нас 2. У тебя есть кто-то на примете?» Мрак посмотрел на Вектора. Вопрос был простой, однако цеплял за самое важное. Он задумался на мгновение, а потом коротко мотнул головой. «Нет», — ответил он, и в голосе прозвучала легкая горечь. «В клане были люди, с которыми я мог работать, а сейчас таких нет». Илья кивнул, словно заранее знал, что услышит. Он сделал пару шагов, потом обернулся через плечо. «Тогда зачем нам эта махина? Даже если мы найдем еще 3, как ты думаешь, сколько времени у нас уйдет, чтобы сработаться? И кто вообще пойдет с нами? Одиночки? Они ненадежны». Мрак молча посмотрел на грузовик, стоящий перед ними. Его взгляд скользил по мощному корпусу, по крупнокалиберной турели, по широким колесам, которые выглядели так, будто могли проехать даже через груды камней. Это была машина для серьезных проблем, больших рейдов, и он сам, без раздумий, взял бы ее, нанял клановцев или залетных и двинулся в путь. Вектор был прав. Это означало больше проблем, больше риска и меньше шансов дойти до конца. «Ты говоришь, будто все это просто», — наконец произнес он, слегка наклонив голову. «Это не просто», — согласился Илья, чувствуя, как напряжение спадает. «И все же, если мы будем тянуться за привычкой, мы потонем. Я видел, торговцы в Альдине меняли свои планы, подстраивались, а те, кто цеплялся за старые, оставались с пустыми карманами». Мрак помолчал, взгляд блуждал между грузовиком и компактными машинами, стоящими в дальнем углу ангара. Наконец кивнул, приняв решение. «Ладно», — сказал он, слегка хрипловато, — «давай посмотрим, что там у этих броневиков». Ряд компактных машин стоял особняком, в тени громоздких грузовиков. Эти машины отличались конструкцией, вытянутые, с удлиненным грузовым отсеком, занимавшим большую часть, они явно создавались для конкретной задачи, перевозить небольшие, ценные грузы по самым опасным маршрутам. Кабина вмещала 3, водителя, стрелка и штурмана, узкие, бронированные окна, лаконичная панель приборов, ничего лишнего, только функциональность. Некоторые экземпляры сохранили турели или крепления под легкое вооружение, хотя многим из них, похоже, давно не доводилось участвовать в перестрелках. Илья приблизился к одной из машин, провел ладонью по обшивке. Металл казался прочным, весь в следах старых ударов и ржавчины. «Уже интереснее», — пробормотал он, разглядывая табличку с характеристиками. «Хотя бы не развалится, как только выйдем за ворота». Мрак молча подошел к другой машине, внимательно всматриваясь в ее образ. Взгляд изменился, стал цепким, выверенным, без того внутреннего напряжения, которое появлялось при виде громоздких грузовиков. 5-5-6, бросил Мрак, не скрывая недовольства. Илья оглянулся на пулемет и пожал плечами. «Ну, на ближней дистанции хватит». Мрак скривился. «Хватит, да это рогатка против револьвера. Мы в рейдах с девятками работали, и даже они не всегда пробивали тварей. А это», — он постучал по корпусу оружия, словно проверяя его на прочность. «Разве шальных убегать заставит? Да и то не факт». Илья хотел ответить, но мрак уже не слушал. Обошел машину с другой стороны, открыл створки грузового отсека, заглянул внутрь, долго молчал, затем хмыкнул и покачал головой. «Да тут и грузить-то нечего», – пробормотал он, – «скорее себе, чем кому-то. С таким объемом только купюры возить, а не обычную жратву». Он закрыл створку, продолжая бормотать себе под нос. Илья уже не пытался вмешаться, наблюдал, как мрак методично осматривает машину, приседая, чтобы заглянуть под корпус. Колеса неплохие, не лысые, держак нормальный, подвеска высокая, пузом по камням не сядем. Мрак качнул корпус, проверяя амортизацию, постучал по металлическим конструкциям. Отбойники мощные, не декоративная ерунда. Он приподнял голову, оглядел верхнюю панель, нахмурился, считая количество фар и прожекторов. Оптики хватает, в темноте проблем не будет. Да, универсальная, можно под боевую переделать, если чуть укрепить. Пальцы прошлись по броне, взгляд стал задумчивым. Даже крепче, чем в кабине нашей фуры. А если вот тут? Мрак обошел машину и заглянул в кабину. Внутри все было просто и функционально, классическая Т-образная компоновка. Водитель слева, штурман справа, а между ними, чуть втиснутое в пространство, место для стрелка. Это съедало часть грузового отсека, но позволяло разместить боевого товарища в непосредственной близости к орудию. Он привстал на подножку, чтобы лучше разглядеть турель. Пулемет стоял обычный, без всякого автоматического управления из кабины. Стрелку придется работать вручную, контролируя огонь самому. Зато к нему можно было подобраться как из кабины, так и из грузового отсека. Это давало варианты в бою. «Ну хоть не изолированный», – пробормотал он, проверяя небольшую переборку внутри грузового отделения. «Можно перейти назад, да, хоть какая-то гибкость». Выпрямившись, он поднял голову и оглядел крышу. На ней установлены простые, надежные отбойники, явно рассчитанные на мелкий груз или дополнительное снаряжение. В глаза бросалась мощная антенна, явно не из дешевых. «Связь нормуль», – пробормотал, прикидывая дальность, «если не наебывают». Дойдя до передней части машины, наклонился и потянул за замок капота. Глухой щелчок, и тяжелая панель поддалась. Мрак уперся руками в края и медленно приподнял капот, кривясь от скрипа ржавых петель. В нос ударил запах старого масла, перемешанного с гарью и пылью пустошей. Осмотрел двигатель, визуально все выглядело в порядке. Конечно, грязи хватало, но характерного прогара камеры нагнетания или резкого запаха пироцилия не чувствовалось. «Засрано», – пробормотал он, проводя пальцем по толстому слою масляной пыли. «Пока ничего критичного». Он наклонился ближе, втягивая воздух. «Не пахнет жженым». «Хорошо». Его пальцы привычно пробежались по шлангам и креплениям. Где-то металл был покрыт нагаром, без следов серьезных утечек. «Да, фильтры лучше поменять». Его голос почти слился с методичным шепотом города за пределами рынка. «Водяной бак держит. Агрегаты на месте». Он выпрямился, хлопнул капотом, проверяя, как тот встает на замке. «Движок живой. Надо будет еще проверить в работе. А так, он провел рукой по металлической поверхности. Жить можно». Отступив на шаг, еще раз окинул машину взглядом. «Универсальная», пробормотал себе под нос, будто пробуя слово на вкус. «Не грузовик, не боевая, но может стать и тем, и другим, если доработать». Хмыкнул, покачал головой и продолжил обход, уже давно не обращая внимания на Илью. Разговаривал сам с собой, почти шепотом, словно озвучивая мысли только для самого себя. Вектор стоял рядом, не вмешивался, затаив дыхание. Боялся произнести хоть слово, чтобы не сбить ход мыслей мрака. Видел, как тот полностью ушел в процесс. Изучал машину с хищной сосредоточенностью, свойственной только настоящему профессионалу, который привык не просто смотреть, а чувствовать технику, считывать историю по царапинам, вмятинам, следам масла и ржавчины. Мрак обходил машину медленно, будто проводил ритуал, отрешенный от всего мира, загипнотизированный собственными размышлениями. Он касался обшивки, постукивал пальцами по броне, проверял на слух, насколько плотно металл сцеплен с основой, ловил вибрацию, что шла по корпусу. Присел, заглянув под днище, и в этот момент Илья заметил брови, караванщика чуть нахмурились, значит нашел, о чем еще не заговорил. Он снова выпрямился, провел ладонью по борту, задумчиво скользя пальцами по броне, оценивая толщину и качество внутренней прослойки. Голос стал еще тише, уже сливаясь с гулом рынка, звучал рассеянно, словно мрак говорил не вслух, а про себя, осмысляя каждую деталь, анализируя, складывая воедино общую картину. «Универсальное», — снова протянул он, словно пробуя слово на вкус, обдумывая, насколько оно подходит к тому, что перед ним. «Не чисто транспортное, не полноценная боевая, а если доработать?» Рука скользнула вверх, пальцы чуть шевельнулись, проверяя броню. «Прочная. Даже в кабине нашей фуры броня была тоньше». Он шагнул назад, прищурившись, оценивая форму корпуса, его баланс между защитой и скоростью. «Если укрепить кабину и добавить боковую броню, если заменить эту игрушечную турель». Он заглянул внутрь кабины, взгляд на мгновение задержался на месте стрелка, но в этот раз мрак не высказал недовольства, скорее всего, мысленно уже видел, как переделать крепление, улучшить его. «Да, можно вытянуть под боевую, сделать по-настоящему полезную». Он снова замолчал, затем слегка качнул головой, будто отгоняя какие-то мысли, и продолжил осмотр, снова пробежавшись взглядом по всему корпусу, словно хотел убедиться, что не упустил ни одной детали. Илья все это время стоял, стараясь не шевелиться, не вмешиваться в поток размышлений. Видел, как сосредоточенно работает разум напарника, каждая деталь машины становится частью сложного уравнения, которое тот решал прямо сейчас, без бумаги, без чертежей, только по ощущениям, только по опыту. Мысль, вспыхнувшая в сознании, заставила Вектора замереть на месте. Он взглянул на мрака, который стоял рядом с машиной, задумчиво ковыряя пальцем по грязному борту. «Слушай, где машин больше, в Вулканисе или в Крайгоре?» — спросил Илья, прищурившись, словно всматриваясь в нечто невидимое для других. Мрак медленно поднял взгляд. В суровых чертах появилось едва заметное замешательство. «В Крайгоре», — повторил он. Лоб прорезала складка. «Не знаю». Ответ застал Илью врасплох. Всегда казалось, мрак — человек, который знает дорогу, умеет найти выход, опирается на логику и опыт. А сейчас в его голосе звучала неуверенность. «Ты же работал на гильдию», — негромко напомнил Илья. «Ты должен знать, где техника лучше». Мрак качнул головой, сжав губы. «Так я ничего не решал», — нехотя признался он. «Везли, что поручит. Машины выбирали те, кто выше в клане. Мое дело — работать». «Крайгор — это город-завод», — тихо произнес Вектор. «Там производит все — оружие, запчасти, технику. Если где-то можно найти машину лучше и дешевле, то именно там». Мрак слушал молча, его взгляд не выдавал эмоций. Илья уже понимал, слова попали в цель. «Может, стоит рискнуть?» — продолжил он, чуть оживившись. «Если мы купим здесь машину, потратим почти все. А если доберемся до Крайгора, сможем взять получше за эти же деньги». Мрак скрестил руки на груди, разглядывая окрестности. 500 километров, глухо сказал он, без транспорта, через пустошь, с деньгами на руках, а если, не вариант, Вектор, за маршрутку мы отдадим, наверное, треть суммы, а в дороге нас просто прибьют, если будет хоть намек на то, что у нас есть деньги, а мы уже спалились с этими рынками, берем здесь или не берем вообще. Мрак развернулся, задумчиво обошел машину, оглядывая ее с разных ракурсов. Серая, массивная, с грубыми очертаниями, она выглядела просто, без излишеств, словно создана только для работы и ничего больше. Некоторые любили хром, плавные линии или устрашающие формы, но эта машина не старалась впечатлять. Она просто была. «Спорная тачка», — наконец сказал Мрак, легко стукнув кулаком по борту. Звук вышел глухим, крепким, отдавалось не в тонкую броню, а в цельный слой стали, неказистая, а внутри крепкая, уверенная. Илья стоял рядом, сдержанно оценивая машину взглядом, не сваренная из разных кусков, не кустарно собранная из обломков, вся конструкция была цельной, заводская сборка или хороший ремонт, такое не встретишь среди машин, наспех собранных для рейдов. Мрак продолжал осматривать машину, то наклоняясь, то приседая, заглядывая под днище, остановился у водительской двери, потянул за ручку, замок щелкнул, дверь приоткрылась, чуть скрипнув, не провисла, не повела себя, как створка у старого корыта. «Сколько она?» — спросил он, не оборачиваясь. Илья заглянул в пыльную табличку. «130 купюр», — произнес негромко. Мрак кивнул, будто примиряясь к числу в голове. Лоб чуть прорезала складка. «Это много?» — уточнил он, задумчиво. «Да», — выдохнул Илья, — «на четверть больше, чем вообще у нас есть». Караванщик скрестил руки, снова взглянул на машину, задержался на ней чуть дольше, затем усмехнулся, еле заметно. «Иди торгуйся», — бросил он, чуть кивнув в сторону стойки. «Ты же у нас сын торговца», — скривился Мрак. Илья глубоко вздохнул, собирая мысли. Внутри уже нарастало напряжение, но внешне пришлось сохранять спокойствие. Делец, мужчина средних лет с загорелым, обветренным лицом, сидел за своим столом, перебирая ржавые детали, словно не замечая, как вокруг сновали покупатели. Одет в кожаную безрукавку, с татуировкой на предплечье, он выглядел так, будто не привык ни к спешке, ни к лишним разговорам. Заметив Илью, даже не поднялся, только лениво окинул взглядом с головы до ног и вернулся к своим делам. «Сколько за ту?» – спросил парень, кивнув в сторону выбранной машины. Торговец приподнял бровь с легким интересом, затем медленно улыбнулся. «За квадратную?» – протянул он, будто речь шла о какой-то побрякушке. «Бери, сынок, за копейки. Всего-то 130 купюр». «Серьезно?» – спросил, скрестив руки. «В таком состоянии, да у нее двигатель сыпаться начнет через пару рейдов, а броня, ну ты же сам видишь, на ней жизнь написана». Мужчина поднял брови и наконец оторвался от стула. «Ао, да ты у нас знаток», — проговорил он с ленивым сарказмом. «Может и цену мне назвать хочешь?» Илья выдержал взгляд, не подавая вида, что его задели. «Слушай, я готов платить», — заговорил он ровным голосом. «Давай по-честному. Эта машина уже повидала жизнь. Здесь работы на месяц. Скорее уж тебе платить должны за то, что ее не сдадут на металл». Торговец скрестил руки, прищурился, изучая парня, будто решая, стоит ли тратить на него свое время. «Если тебе не нравится цена, иди ищи другую», — отрезал он. «Товар у меня не залеживается». Илья быстро оценил ситуацию. Дешевый блеф не прокатил. Этот человек не собирался уступать просто так. Нужно было попробовать другой подход. «Я не говорю, что она мне не нравится», — сменил тон парень, чуть расслабляя позу. «Просто давай признаем, ей нужен ремонт. Давай, скажем, скинем хотя бы процентов 20». Торговец фыркнул так, будто услышал первоклассный анекдот. «20? Да ты, парень, меня за дурака держишь?» — усмехнулся он, махнув рукой на машину. «Эта красотка в порядке. Да, кое-что подправить можно, но она уйдет без торга. Хоть ты ее бери, хоть кто-то другой». Илья сжал челюсти. Длец явно не собирался уступать. Сделка становилась все сложнее. Вектор чувствовал липкие капли пота на спине. Уже использованы все уловки, о которых слышал в Вальдине. Каждый трюк, каждый хитрый довод, которыми торговцы сбивали цену, а этот упрямец не уступил ни на монету. Каждое слово, каждое давление натыкалось на стену, выстроенную годами опыта. Торговец, стоя напротив, лениво скрестил руки, не теряя самоуверенной ухмылки. «Ну, мальчик, все, или у тебя еще есть какие-то аргументы?» — проговорил он, будто уже знал ответ. Илья уже собирался ответить, однако прежде чем успел раскрыть рот, почувствовал, как за спиной двинулся Мрак. Тяжелый шаг караванщика нарушил тишину. Он выступил вперед, выпрямился во весь рост и глухо сказал: «Слушай, друг, у нас есть...» Он ненадолго замолчал, хмуря лоб, пытаясь вспомнить. 110 купюр. Делец едва заметно дернул уголком рта. «И нам позарез нужна эта машина», — продолжил Мрак, не отвлекаясь. «Давай честно. Пулемет — говно. Радара нет. Топливного картриджа нет». Торговец чуть прищурился, молчал. «Скинь нам ее». «Сколько?» Мрак повернулся к Илье, ожидая ответа. 20 купюр», — быстро подсказал парень. «Ну вот», — продолжил Мрак, будто это было само собой разумеющееся. «А мы тебе гарантируем, ремонт этой ласточки сделаем через тебя. Не сразу, но все бабки отобьешь, и нормальным людям поможешь». Наступила тишина. Торговец уже не ухмылялся. Глаза сузились, взгляд стал изучающим. Руки все еще были скрещены на груди, теперь не в ленивом равнодушии, а в напряженном раздумье. «Хаем», — протянул он наконец. Илья чуть подался вперед, ощущая перемены. Торговец провел языком по зубам, будто пробуя на вкус собственные мысли. «Ты откуда?» — вдруг спросил он у Мрака. «Из Крайгора», — коротко ответил тот. Мужчина посмотрел на него пристально, словно пытался что-то вспомнить. Затем усмехнулся, уже иначе, не с насмешкой, а с легкой тенью старых воспоминаний. «Я когда-то тоже караванил», — пробормотал он, наконец убирая руки с груди. Торговец внимательно изучал их, словно пытался разобраться, кто перед ним, обычные проходимцы или люди, с которыми можно иметь дело. Лицо оставалось непроницаемым, в глазах читалась легкая заинтересованность. На секунду он вновь перевел взгляд на машину, будто проверяя, действительно ли эти двое собрались ее покупать. Затем медленно кивнул в ее сторону. «И кому берете?» – спросил он, лениво, словно безразлично. Мрак чуть прищурился, словно взвешивая, как именно сказать, однако с ответом не тянул. «Себе», – проговорил спокойно, без лишних объяснений. Торговец не изменился в лице, лишь тонкая усмешка тронула уголки губ. «Себе, значит», — повторил задумчиво, снова оглядывая машину. «Клановые, были, сейчас одиночки, давно в пустоши, я 15 лет, а этот», — кивнул мрак на Вектора, «неделю, но позывной получил уже в первом рейде». Наступила короткая пауза. Торговец посмотрел на Илью другими глазами, вместо презрения, с каким делец говорил с Ильей минутой ранее, в них промелькнуло удивление и уважение. Он размышлял, прикидывая что-то у себя в голове, обдумывая варианты. Затем оттолкнулся от стола и выпрямился, чуть подавшись вперед. «Ладно, слушайте сюда», — заговорил наконец, снова сложив руки на груди. «Я продам вам эту машину, без топлива, без техобслуживания». Он выдержал паузу, посмотрев на Илью, показывая, как ждал именно эти аргументы, чтобы уступить, однако так ничего и не дождался. 112 купюр, еще полторы сверху за фильтра, масло, тормозуху и расходники по подвеске. Без них этого она долго не прослужит. Остальное вам шаманить самим, только инструмент нужен. Просто так скинуть больше не получится. Хозяин прибьет. Илья почувствовал недосказанность. Сделка казалась слишком легкой, слишком удачной. Он бросил быстрый взгляд на мрака, тот оставался спокоен, словно этот торг вообще его не касался. «В чем подвох?» – прямо спросил Илья, скрестив руки на груди. Торговец чуть прищурился, довольный тем, что парень задал этот вопрос. «Подвоха нет, есть одно условие», — ответил он, чуть понизив голос. «Берете пару ходок до Гривилла, ничего незаконного, никаких грязных дел. Просто довезете нескольких техников до форпоста, а обратно прихватите немного груза». Илья прикусил губу, прокручивая в голове возможные варианты. Само задание звучало просто, однако любая работа в пустоши, это всегда риск. «У нас столько есть же?» – спросил мрак. «Под ноль, даже на патроны не останется», – промямлил Илья. Мрак спокойно кивнул, будто ответ ничуть не удивил. «Это все деньги», – проговорил он ровным голосом. «Мы не против ходок, но придется подождать. Нам хотя бы на колени встать, куда там на ноги. Неделя две, не раньше». Торговец задумчиво провел пальцами по подбородку, обдумывая ответ. Затем медленно кивнул. «Как раз через 3 недели у техников смена вахты», — сказал он, протягивая руку. «Жду вас тогда». Мрак не раздумывал. Уверенно пожал руку, окончательно скрепляя сделку. Затем перевел взгляд на машину, задержался на ней чуть дольше. В голосе не было сомнений, когда послышались слова. «Нам еще топливо искать. Вернемся завтра». Торговец, до этого расслабленный, вдруг потерял всю свою ленивую небрежность. Выпрямился, глухо выдохнул и покачал головой. «Не вариант», — резко отрезал он, глядя прямо в глаза мраку. «Забирайте сегодня», — твердо продолжил торговец. «Каждый день цены меняются. Завтра, может быть, дешевле, может быть, но точно знаю, что будет дороже». Он выдержал паузу, будто давая время осознать сказанное. «Стряло прибывают купцы, у них какой-то замес был», — пояснил он спокойнее, понизив голос. «Им нужны машины». Илья невольно затаил дыхание. «Завтра эта ласточка будет стоить 170», добавил торговец, медленно, растягивая каждое слово. Мрак остался непроницаем. Илья видел, как его пальцы на мгновение сжались в кулак. Торговец вздохнул, затем чуть расслабился, склонил голову на бок, пристально глядя на караванщика. «Ты мне нравишься», — проговорил он, скрестив руки. «Прямой, без пустых слов. А мне интереснее отдать машину сегодня и договориться с тобой на маршрутку, чем искать одиночек, которые бог знает как себя поведут на прохвате. Мне важно, чтобы ребят техников везли те, кому можно доверять, а не первый встречный. Ребята мои, а эта тачка нет». Он снова чуть подался вперед. «Бери сейчас, или завтра дороже, выбор твой». Воздух в вулканисе сгустился от жаркого полуденного зноя, от запаха масла и раскаленного металла. Время неумолимо уходило, хотя день еще не подошел к концу, солнце уже катилось к горизонту. В этом городе все закрывалось на закате, а значит, у них оставалось всего пару часов, чтобы сделать необходимое, снять деньги, найти топливо, вернуться обратно и забрать машину. Мрак молчал, взгляд метался по сторонам, просчитывая варианты, оценивая риски. Чувствовалось, как внутри него идут быстрые, молчаливые расчеты, словно сложный механизм, в котором каждая деталь должна встать на место. Время против них. Он еще раз взглянул на машину, задержал взгляд на ее крепком корпусе, на этой грубой, надежной броне, которую не испортили ни дешевые доработки, ни кустарные заплатки. Решение было принято. «Берем сегодня», — резко сказал он, не давая себе или Илье времени на сомнения. Едва слова сорвались с губ, он уже шагнул к напарнику. Мощная рука схватила Илью за плечо, разворачивая его в нужном направлении, а затем, не церемонясь, толкнула вперед. «Бегом!» — рявкнул он, толчком подгоняя парня. Илья на секунду потерял равновесие, но тут же поймал себя, перехватывая дыхание. «Двигаем за деньгами», — продолжал мрак, уже быстрым шагом направляясь следом, не давая ни единого шанса на раздумья. «Иначе останемся без тачки». Теперь все зависело от их скорости. Вулканист не прощал медлительности, а торговец не станет держать машину, если они не вернутся вовремя. Глава 4. Гривилл. Машина тяжело урчала, пробираясь по накатанной дороге, ведущей от восточного выезда из Гривилла. Слепой рассвет окрасил мир в блекло-серый, с примесью пепельного оттенка, который так часто висел в воздухе над пустошами. Анклав сидел напряженно, взгляд скользил не по дороге, а по краям пути, выискивая что-то невидимое для обычного взора. Лисса молчала, наблюдая за его реакцией. Внутри ощущалась глухая тревога, что приходит за мгновение до беды. Анклав вдруг резко сбросил скорость. Машина накренилась, покачиваясь на амортизаторах. Мужчина подался вперед, чуть повернув голову, вглядываясь в песок, испещренный многочисленными следами. «Так», — тихо выдохнул он. Лисса посмотрела в том же направлении, но не заметила ничего, кроме дорожной пыли, слегка растревоженной недавним ветром. «Что?» — ее голос был напряженным. Анклав ответил не сразу. Вышел из машины, пригнувшись, внимательно осматривая дорожное покрытие. Провел пальцами по краю глубокого следа и сжал губы. «Тут были мотоциклы», — сказал он наконец, — «и грузовик. Причем недавно». Лисса нахмурилась. «Это проблема? Разве по этой дороге мало кто ездит?» Анклав посмотрел на нее холодно. «Проблема в том, кто ездит. Машины с форпоста или караванщики сегодня не появлялись и не выезжали. К тому же использовать мотоциклы в пустошах могут только разведчики». Лисса сжала губы. «Может, они уже ушли?» Анклав покачал головой. «Следы свежие. Значит, где-то рядом». Он вернулся в машину, не закрывая двери, быстрым движением извлек из-за сиденья бинокль с усиленной оптикой. Подняв его к глазам, провел им по линии горизонта, задерживаясь на темных пятнах в тумане. Через несколько секунд ругнулся. «Твою ж, вон там, видишь?» Он протянул бинокль Лиссе. Она поднесла прибор к глазам и прищурилась. В мутном свете, на линии старых барханных холмов, замерли несколько темных силуэтов. Далеко, но силы оптики хватило, чтобы не оставалось сомнений, они ждали. «Засада», — коротко бросил Анклав, убирая бинокль. «Эти ребята не просто патрулируют. Они кого-то ждут». Он насмотрелся еще раз, хмурясь. «Нас или тех, кто придет после?» Лисса крепче сжала ремень безопасности. «Что теперь?» Анклав прокручивал варианты. «Проехать прямо означало напороться на что-то неприятное. А может, на мины? Уж слишком грамотно они рассредоточились. Уходим в пустошь», — наконец произнес он. Лисса нахмурилась. «Но ты сам говорил, что там хуже», — резко перебил он. «Но сейчас поедем. Вдруг они поставили заграждение? Кто-то из них явно дежурит впереди. Лучше рискнуть в обход». Он вдавил газ, и машина развернулась, скользя по песку. Через минуту они уже уходили с главной дороги, углубляясь в серую зыбь. Пустошь принимала их охотно, безмолвной серой гладью тянулась в бесконечность, испещренная рваными силуэтами. Машина мягко шла по песку, оставляя глубокий след, который размывало ветром. Анклав держал руль уверенно, глаза непрерывно сканировали пространство впереди. В боковых зеркалах отражался едва различимый туман, тянувшийся хвостом за их движением. Первые несколько километров прошли без происшествий, лишь равномерное покачивание подвески да редкие порывы ветра, приносящие с собой запах чего-то старого и высохшего. Лисса почти расслабилась, когда на грани видимости мелькнула первая тень. Быстрый, стремительный силуэт скользнул сбоку. Анклав даже не повернул голову, лишь чуть сильнее сжал руль. Машина не сбавила скорость, унося их дальше. Прошло еще несколько минут, и вновь что-то мелькнуло сбоку. На этот раз слева. «Гончие», — коротко бросил Анклав, продолжая вести. Лиса напряглась, всматриваясь в пустошь. «Одиночки?» «Пока да», — ответ прозвучал ровно. Машина держала скорость, тени оставались позади, но едва одна исчезала, появлялась другая. Впереди, сбоку, на краю видимости. Иногда из дымки доносилось странное, скрежещущее рычание, будто кто-то точил когти о камень. Сначала это было терпимо, затем тени начали сгущаться. Пара, потом три, потом целая группа. Их не было видно, анклав ощущал только присутствие, неуловимое, липкое, как дыхание, касающееся затылка. Он бросил короткий взгляд на приборную панель, затем снова вперился взглядом в дорогу. Гончие уже не просто появлялись поодиночке. Теперь они двигались плотнее, словно вытягиваясь в невидимую линию, растянутую от горизонта до горизонта. Анклав несколько раз менял направление, уходил в стороны, но тени оставались. Это уже не было случайной встречей, их заманивали внутрь. «Дерьмо!» – тихо пробормотал он, вдавливая газ сильнее. Машина рванула вперед, но гончие не сдавались. Они все еще держались на грани видимости, теперь их движения стали более слаженными. Не нападали, не пытались загнать, и все же окружали, перекрывали путь, не давая уйти вглубь пустоши. Анклав вдруг затормозил, машина юзом ушла в сторону, подняв тучу пыли. Лиса откинулась назад, крепче вцепившись в панель. Что случилось? Анклав молчал, глядя вперед, затем выругался. Все, разворачиваемся. Лиса открыла рот, а машина уже мчалась назад. Колеса крутились, поднимая клубы песка, автомобиль летел обратно, откуда они пришли. Они выстраивают цепь, сказал он, не отрывая взгляда от зеркал. Поджали нас со всех сторон, еще немного, и окажемся в ловушке. Тени метнулись к ним, теперь уже без промедления. Гончие шли на сближение, понимая, что добыча решила ускользнуть. Первые из них вырвались на чистую местность. Анклав выжимал из двигателя все, но твари оказались быстры. Одна бросилась сбоку, намереваясь вцепиться в заднее колесо. Анклав резко дернул руль, заставляя машину рыскнуть в сторону. Тварь промахнулась, влетев в песок. Вторая прыгнула с противоположного фланга. Мужчина резко включил дальний свет. Тварь растерялась на долю секунды и почти промахнулась. Туша врезалась в моторный отсек по касательной, когти беспомощно заскрежетали по металлу, а машина проскочила дальше. Лиса не дышала, сцепив. Гонка длилась несколько минут. Анклав знал, если сейчас машина сбавит ход, их разорвут. Он направил машину точно на старый след, который они оставили, уходя в пустошь. Песок сменился более плотным грунтом, скорость стала выше. Гончие не сдавались, но медленно начали отставать, понимая, что потеряли шанс на легкую добычу. Еще минута, и машина вырвалась обратно на дорогу. Анклав не сбавил скорость, гнал еще километра два, прежде чем рискнул взглянуть в зеркало. Гончие исчезли, словно их никогда и не было. Они не пытались преследовать, не сбивались в охотничью стаю, не продолжали гнаться за уходящей машиной. Просто исчезли, рассыпались по своим логовам, словно бы и не существовали. Эти туповатые твари не знали ненависти, не умели мстить. Они не были разумными врагами, не имели цели загнать беглецов любой ценой. Охотились по законам природы, преследовали жертву, пока у них был шанс. Однако если добыча уходила, игра заканчивалась. Анклав медленно выдохнул, словно освобождаясь от напряжения. Пальцы на руле разжались не сразу. «Ну и?» – негромко спросила лиса, все еще не отводя взгляда от дальнего края пустоши. Анклав не сразу ответил, сдвинул плечами, расслабляя затекшие мышцы, бросил взгляд на зеркала, проверяя, не появится ли из песка что-то новое. «Им незачем преследовать нас. Ушла добыча, значит, все, интерес пропал». Лиса сжала губы, недоверчиво посмотрев на него. «Так просто?» Анклав усмехнулся без радости. «Ага, мы пошли в сторону их охотничьего круга. Если бы ушли глубже, уже не выбрались». Лиса вздохнула, снова взглянув на исчезающую во мгле пустошь. «Но теперь-то мы знаем, где они. Можно попробовать пройти с другой стороны?» Анклав отрицательно покачал головой, пальцы вновь легли на руль. «Там дальше валуны, осыпи и зыбучие карманы. Либо застрянем, либо убьем подвеску». Он ненадолго замолчал, оценивая местность. Не зная точного прохода, лезть туда было самоубийством. «Я не знаю других безопасных путей через этот участок. В пустоши без машины нам не выжить, а рисковать техникой глупо. Возвращаемся в Гривилл». Лиса какое-то время сидела молча, наблюдая, как ветер постепенно стирает их следы на песке. Потом медленно кивнула, принимая его решение. Анклав плавно развернул машину. Колеса скользнули по асфальту, и машина устремилась обратно в крепость. Форт был уже совсем близко, его темные стены четко выделялись на фоне серого неба. Осталось всего пару километров, когда вдруг раздался глухой хлопок и удар, будто что-то тяжелое с силой впечаталось в металлические внутренности машины. В ту же секунду свистящая волна прорезала воздух, и машина будто на миг подпрыгнула, вздрогнув всем корпусом. Анклав машинально надавил на педаль газа, но вместо разгона почувствовал, как мотор начал задыхаться. Обороты резко упали, а затем последовало протяжное шипение, где-то воздух с силой рвался наружу. Колеса еще катились по инерции, однако было ясно, сил на движение уже нет. Машина замедлялась, теряя жизнь вместе с каждым метром пути. Это что еще за? Анклав ударил ладонью по рулю, вслушиваясь. Лисса напряглась, вцепившись в ручку двери, и резко огляделась. Что случилось? Анклав дернул капот и откинул его вверх. Тишина мотора была зловещей, куда хуже выглядела вмятина на корпусе. Лисса, включи зажигание, бросил он через плечо. Стартер провернулся, пресс с подачи картриджей слабо щелкнул, но вместо привычного гула раздалось только короткое шипение из разорванных трубок. Теперь все стало ясно. Камера нагнетания работала просто. Пироцилий поступал внутрь, смешивался с воздухом и образовывал плотный инертный газ, который создавал давление в цилиндрах. Без воздуха реакции не было, его подавал компрессор, через баллон-ресивер. Анклав склонился над моторным отсеком, выискивая проблему, и быстро нашел. Крепление компрессора сорвало, одна из трубок болталась в воздухе, а чуть дальше, под перегретыми магистралями, валялся баллон, вырванный из креплений. Его корпус раскрыло. Баллон ударился в компрессор, сбив того с места. Теперь двигатель остался без подачи воздуха. Мужчина сжал зубы, прикидывая, что ситуация не настолько критична, как могла бы быть. Восстанавливать полностью систему на месте – долго, однако был запасной вариант. В багажнике хранился резервный баллон из стекловолокна, неприкосновенный запас, рассчитанный только на один запуск и аварийную работу. Решение пришло само собой. Вернуть компрессор на место, прикрутить баллон напрямую через фитинг, подать давление в камеру, сразу завестись и дотянуть до форпоста. Это грубый способ, без нормального контроля объема воздуха, без регулировки подачи, зато самый быстрый способ. Он хлопнул капотом, больше по привычке, и направился к багажнику. Крышка поднялась с легким скрежетом, открывая тяжелый ящик с инструментами. На дне, в специальном отсеке лежал небольшой баллон. Анклав вытащил его, проверил давление, целый, 15 минут работы. Закрепить компрессор, чтобы не разбился окончательно, зажать магистрали, прикрутить баллон и попробовать завестись. Если не получится, то вызывать буксир. Лисса не сводила с него взгляда. «Ты починишь? Придется». Он мельком взглянул на дорогу. Форт был рядом, но добраться туда пешком означало оставить машину. В Альтере нельзя предсказать, с какой стороны появится опасность. Монстры могут вынырнуть из ниоткуда, одиночные или стаями, быстрые или выжидающие. Выйти в поле без прикрытия было рискованно. Анклав подошел к пассажирской двери, открыл ее и вытащил из-под сиденья механическую винтовку. «Держи», — коротко бросил он, протягивая оружие. Лисса чуть прищурилась. «Думаешь, что-то может случиться?» Анклав уже снова склонился над двигателем, раскручивая крепление. «Думаю, лучше быть готовыми». Машина застыла, словно мертвое животное, выброшенное на обочину. Полуоткрытая конструкция делала уязвимой для резких ветров и случайных взглядов, но Анклав редко поднимал крышу. Предпочитал слушать пустошь, ловить ее дыхание, предугадывать, когда тишина превращается в угрозу. Сейчас пустошь молчала, однако это не успокаивало. Он откинулся назад, вытер руки о штаны и снова склонился над двигателем. Компрессор не просто оторвался, он серьезно погнулся. Тварь, которая влетела в них часом ранее, как раз ударила с этой стороны. Баллон повредила уже тогда и на последних процентах конструкции им удалось уйти. Дерьмо, тихо выдохнул Анклав, прикидывая, насколько сильно поврежден механизм. Он покосился на лиссу, которая сидела в пассажирском кресле, сжимая в руках винтовку. «Ты вообще умеешь стрелять?» — спросил он, проверяя место крепления на случай, если компрессор все же целый дотянет до гаража. Лисса бросила на него быстрый взгляд, словно обдумывала, что сказать, смотря из чего. Из этого Анклав кивнул на винтовку. Она взвесила оружие в руках, провела пальцами по затвору. Немного. Механика простая, со второго раза не промахнусь. Анклав усмехнулся. Ну, это уже что-то. Патроны там в магазине, перезаряжаешь сверху, не теряешь темпа. Лисса только кивнула, снова осматривая горизонт. Ты что-нибудь видишь? Она провела взглядом по пустоши. Дорога к Гривиллу лежала ровной линией вперед, теряясь среди обломков старых строений и редких скалистых образований. Все выглядело спокойно, ни одной движущейся тени. Пока нет. Анклав кивнул, затем снова повернулся к двигателю. Ему не нравился непредсказуемый результат ремонта. Проблема не просто в сорванном креплении, компрессор погнуло, и теперь, даже если его удастся зафиксировать, никто не даст гарантий его работоспособности. А хватит ли маленького баллона, мужчина не понимал. Раз уж у нас есть время, может, расскажешь, почему бежишь аж до Вулканиса? Лиса оторвала взгляд от горизонта и чуть приподняла бровь. А ты любишь копаться в чужих делах? Анклав пожал плечами, продолжая осматривать повреждения. В чужих, нет. А вот в тех, которые могут мне боком выйти, да. Лиса чуть улыбнулась, но не ответила сразу. Я хотела, чтобы все пошло по-другому, наконец сказала она, глядя куда-то вдаль. Но властью поцелованным не понравились мои игры. Анклав бросил на нее короткий взгляд, догадывался, что рассказ про бегущую путану – это легенда. Обманула кого-то не того, вроде того. Он усмехнулся. Зато теперь ты знаешь, каков он, мир без стен. Она чуть скривила губы, но ничего не ответила. Мужчина выругался, убирая ключ в ящик. Времени уходило слишком много, а результата пока не было. Фитинги сильно погнулись, гнездо выглядело неровным. Никак не удавалось приладить и надежно зафиксировать магистраль от баллона, высокое давление не терпит ошибок. Анклав резко поднялся и хлопнул по капоту ладонью, срывая раздражение. «Как там у тебя?» – спросила Лиса, не отрывая взгляда от пустоши. «Сам я это не починю», – буркнул он, наклоняясь, чтобы убрать инструмент обратно в ящик. «Придется вызывать форт, нужен буксир». Лиса кивнула, все еще сидя в машине с винтовкой на коленях. Анклав вдруг осознал, что все это время она смотрела на пустоши с того же положения. Он нахмурился. «Много вообще видишь, сидя?» Лиса перевела взгляд на него, задумалась и пожала плечами. «Немного. Гривиллу видно, дорогу, тоже, а дальше?» Она прищурилась, оглядываясь. «Там бугры, валуны. Обзор не самый лучший». Анклав мотнул головой. «Встань!» Лиса недовольно цокнула, но подчинилась, поднялась с сиденья и забралась на каркас рамы, взяв бинокль. Подняв его к глазам, начала медленно осматривать окрестности, поводя объективами из стороны в сторону. Анклав не стал терять времени. Открыв бардачок, он вытащил переносной передатчик и включил его. Аппарат щелкнул, пробежав волной статического шума, затем высветил частоту. Анклав настроил канал связи с Гривиллом и, зажав кнопку, коротко передал. «Гривилл, это Анклав. Чертова машина встала на дороге, компрессор в хлам, требуется буксир. Прием». Рация отозвалась слабым треском помех, Анклав ждал ответа. Прежде чем кто-то вышел на связь, Лиса напряглась и вдруг резко заговорила. «Что-то не так?» Он повернул голову, тут же насторожившись. Лиса не сводила взгляда с бархана вдалеке. «Песок, он двигается». Анклав замер. «Где?» «Вон там, у бугров, под поверхностью». Он щелкнул кнопкой рации, убирая ее на сиденье, и быстро шагнул к Лиссе. «Дай сюда». Лисса без возражений передала ему бинокль. Анклав прижал холодный металл к глазам, сфокусировался и провел линзами вдоль песчаных гряд. Сперва ничего. Через несколько секунд он тоже заметил.